убеждены, да, и такая держи, айда. Выжгем за гаражи, братан, покраши. Тишина в глазах, именно так масса. Время мотал назад, а я только за. Плоды дают семена, семена плоды. Дайте мне воды, я смочу котык. А ты, где берешь эти пахнущие цветы? Я за здравые бошки против хуеты. Мне от сварки мотает счетчик на съемных хатах. Жидкость питает почву, плоды дают запах. Или в местах укромных плантай огромный. На интриге агрономы следят за кроной. Слава профессиональным селекционерам, всем, кто мыслит шире предела стен квартиры. Корни и стебель, плод и семя, огонь и пепел, любовь и вера, добра и мира.